Глава 11. Убежище Трейхо. Все же тот отряд решил вмешаться. Мне же проще, не придется потом вылавливать их, чтобы забрать уже отснятый материал. «Это моя добыча, и по-другому просто не может быть», – ответил я, даже не думая останавливаться. Нож уже был у меня в руке, а найти, где этот бегун спрятал свое ядро, не составит труда. По мне сразу же открыли огонь. Никто здесь не любит церемониться и предупреждают только один раз. Мне определенно нравился такой подход, особенно когда в качестве мишени был я. Эти дамочки не воспринимали меня всерьез, надеясь просто уничтожить плотным огнем. Даже не было ни одной похожей атаки на ту, которая уничтожила асфальт. И вот когда я уже оказался возле верещащего морфа, они поняли, что не справятся со мной так легко. Но для начала они занялись морфом, и его туша исчезла под плотным огнем. На этот раз они не сдерживались, и от бегуна практически ничего не осталось. Лишь одно прозрачное крыло и серая коробочка с моим энергетическим кристаллом внутри. А затем подобная атака накрыла уже и меня. Место, где засел этот отряд, я уже определил, и поэтому просто выпустил в ту сторону пару импульсов, вложив в них больше половины накопленной силы. Этого гарантированно должно хватить, чтобы разобраться с тем отрядом. «Вот и зачем ты это сделал?» – спросила появившаяся передо мной Ванесса. В руках у нее был окровавленный нож, которым она только что пользовалась. «Я уже прикончила двоих, а тут ты нанес свой удар. Нет, я не имею ничего против, ты охренительно крут». Но можно было догадаться, что там буду находиться я. Так же недолго и меня прибить. Не успей я телепортироваться, так бы и произошло. А потом еще нужно было узнать, откуда этот отряд. А теперь это сделать будет весьма проблематично. У Ванессы вновь начался словесный понос. Видать, она действительно сильно перенервничала. Успокойся и лучше проверь, уничтожил я их видеозаписи или нет. «А я пока посмотрю, что нам подарил тот бегающий кузнечик». Остановил я Ванессу и, обойдя ее, наступил на коробочку, из которой выкатился красный шарик. «Первый есть, осталось еще немного», – сказал я. Вот только слушателей у меня уже не было. Ванесса отправилась выполнять мою просьбу или приказ, пускай сама решает. «Если какая-то аппаратура у них и была, то ты уничтожил ее своей атакой», сказала Ванесса, появившись рядом. «Ты бы хоть предупредил меня, что способен на дальние атаки, и что тебе вообще ничего не может навредить. Я бы тогда не лезла под удар. Теперь ты это знаешь, и давай договоримся, если мне понадобится помощь, я попрошу об этом. Если этого не произойдет, не вмешивайся, а теперь уходи, к нам приближаются еще гости». Итогом первой вылазки стали 6 красных энергетических кристаллов и 2 уничтоженные группы охотников. Причем одна из групп была из какого-то довольно сильного убежища. Ванесса сказала, что причину из смерти обязательно постараются выяснить. У каждой такой группы имелся поисковый маячок, и если его сигнал пропадал, то отправлялся отряд для того, чтобы узнать, что произошло. А в этот отряд уже обязательно входили сильные бойцы, которые смогут противостоять даже иерарху. Поэтому в этом городе нам больше было нечего делать. Хотя по всем раскладам сюда в ближайшее время должен появиться хотя бы один иерарх. Почему этого не произошло, пока я разбирался с эволюционировавшими тварями высоких ступеней, было непонятно. На ночь мы остановились в пригороде, найдя квартиру, похожую на жилье Гарольда Трумса. Здесь же обнаружились и бывшие хозяева в количестве 2 ссохшихся мумий. Картина была похожа на ту, что мы увидели в той придорожной гостинице. Но здесь все оказалось гораздо трагичнее. Муж сперва зарубил жену топором, а затем воткнул нож себе под нижнюю челюсть. Просто закрыли эту комнату и вполне с комфортом разместились во второй. Ванесса быстро прошвырнулась по местным магазинам и раздобыла еды и воды, а на следующий день мы уже отправились к следующим охотничьим угодьям. Если темп сбора кристаллов останется прежним, то уже через пару недель я смогу приступить к их поглощению и прокачке организма. Он вновь совершил резкий скачок, на этот раз километров на 60 в город Акрампи, сказала Аризона, когда поисковик выдал какую-то непонятную трель. Они двигались по горам уже больше недели и только сегодня вышли у подножия гор, наконец преодолев их. Переход оказался очень трудным, и все были ужасно измотаны. Сирена, Бека и Юрико были ранены и держались из последних сил. Им срочно нужен был отдых, который они пока не могли себе позволить. По их следам двигался отряд эволюционировавших морфов, и вела его Моль. Этот отряд устроил на них засаду непосредственно в горах, и они с трудом смогли отбиться. Если бы не Юрико, что смогла вызвать своей способностью камнепад, то Моль смогла бы осуществить задуманное. А вместо того, чтобы убить их, ей самой пришлось отступать и отзывать своих шавок. Под обвалом погибло не меньше двух десятков морфов, но и отряду Юрико досталось неслабо. Юрико разбило все лицо и стесало кожу на груди и ногах. Бека получила сильный удар по голове и провела в отключке больше двух дней, а Сирена получила повреждение, когда тащила на себе Бекку и поскользнулась на мокром после дождя камне. Чтобы еще больше не повредить Бекке, она закрыла ее собой при падении и сама повредила руку. Вполне возможно, что даже сломала. Но сама Сирена утверждала, что все нормально, и она вполне сможет и дальше нести спеца по электронике. Нагружать Рэй было нельзя, хотя она и пыталась забрать Бекку у Сирены. «Ты единственная, кто сможет отбить атаку морфов в случае нападения», заявила Сирена и, перехватив Бекку здоровой рукой, двинулась следом за Аризоной, которая и вела их, руководствуясь показаниями поисковика Даффи. И вот они смогли преодолеть эти горы. В 10 километрах есть небольшой городок, речная трясина, такой же прибрежный городок, как и Оушен. Это единственный населенный пункт, к которому мы успеем добраться до темноты и провести там разведку. Или можем продолжить идти ночью до следующего городка Сплинта. Это порядка 30 километров на северо-запад. Он как раз расположен в той стороне, где находится Айзек, сказала Аризона, указывая, в какой стороне находятся эти города. Горы позади, и мы выбрались на местность, где морфы могут поджидать нас в любом месте. Поэтому передвигаться ночью будет настоящим самоубийством, заговорила Юрико. Она все еще довольно странно разговаривала, так как ей было больно шевелить поврежденными губами, но все ее понимали. А вот в этой речной трясине мы вполне можем организовать себе защищенную позицию и отдохнуть. Я уже могу использовать большую часть своих возможностей. На установку защиты от моли этого вполне хватит, поэтому я за то, чтобы отправляться именно туда. Никто не стал возражать, и отряд двинулся следом за Аризоной, которая за время перехода научилась отлично управляться с поисковиком. Уроки Даффи не прошли даром, и девчонка уверенно вела их вперед. Именно она предупредила о нападении отряда Молли, и вполне возможно, что спасла весь отряд. И все последующие после нападения дни она выбирала оптимальные маршруты, где могла пройти даже раненая Сирена с ношей на руках, до того момента, как Бека пришла в себя. Аризона отлично вписалась в их отряд. Речная трясина оказался совершенно пустым городком. Морфы, если и были здесь, то ушли уже очень давно, поэтому подходящее для ночлега помещение удалось найти довольно быстро. Впрочем, как еду, воду и медикаменты. Хуже всего дела обстояли с ранами Юрико, в них попало много грязи. Если с лицом все было более-менее нормально и процесс заживления шел полным ходом, то о ранах на теле такого нельзя было сказать. Они воспалились и появились первые гнойные очаги. Останься в живых Света, и эти раны не показались бы чем-то серьезным. А сейчас Бекке и Аризоне пришлось вскрывать все гнойники и удалять пораженную плоть, после чего обрабатывать все найденными медикаментами, у которых уже давно истек срок годности, и забинтовывать едва ли не половину тела Юрико. Всю дорогу, пока девушки занимались ее повреждениями, она не издала ни звука. Когда же последний бинт был зафиксирован, Юрико свалилась без сознания. Перед началом обработки ран Банши поставила защиту и сказала, что она гарантированно продержится до утра. Моль не сможет взять их под контроль и запудрить мозги своими галлюцинациями. Этого для всех было вполне достаточно. За время, проведенное в горах, они выработали систему дежурств, которая отлично смогла себя показать. Ночь прошла спокойно. Никто не пытался напасть на них, хотя в городе были слышны подозрительные звуки. Причем их слышали абсолютно все, за исключением Юрико. Она провалялась без сознания до утра и пришла в себя только после того, как Рэй засунула ей в рот осколок ядра и раздавила его. «Сейчас это поможет тебе быстрее восстановиться. Через 2 часа будем выступать. Пока можешь еще немного отдохнуть», — сказала она Юрико и отправилась будить остальных. Как самой сильной, ей выпадало последнее дежурство. Но Рэй никогда не возмущалась по этому поводу. По-хорошему, им бы остаться в речной трясине на несколько дней, восстановить силы и немного подлечиться. Но была слишком большая опасность очередного нападения Молли. Хотя вполне возможно, что она уже прошла горы раньше их отряда и отправилась следом за Айзеком. Но надеяться на подобное было настоящей глупостью, и поэтому было решено двигаться дальше и стараться держаться открытой местности. Да, так они станут гораздо заметнее, но и к ним станет намного труднее подобраться незамеченными. Это будет практически невозможно даже для Молли. Тем более Юрико сказала, что после вчерашней обработки ей стало намного легче, и она вполне сможет поддерживать защиту от влияния Молли весь день. Как вы смотрите на то, чтобы немного прокатиться на велосипедах? Все умеют кататься? — спросила Бекка, когда все уже проснулись и сидели завтракали. Я вчера приметила тут в одном из дворов стоянку с парой десятков этих древних монстров. Но если накачать колеса, то они вполне себе смогут выполнить свою главную функцию – сделать нашу дорогу легче и быстрее. Как оказалось, на велосипеде не умела кататься одна Аризона. К тому моменту, как началась вся чехарда с морфами, ей было 6 лет, да и ее мать никогда не была в состоянии купить дочери велосипед, а малочисленные попытки покататься на чужом транспорте заканчивались одними падениями и содранными в кровь руками и ногами. Вот и выходило, что их ищейка – единственная, кто не умеет ездить на велосипеде. Да и Сирена не была уверена, что сможет нормально управлять им из-за поврежденной руки. Было решено, что они с Аризоной будут помогать друг другу. Сирена – крутить педали и держать равновесие, а Аризона – помогать ей рулить. Теперь оставалось лишь найти в городе насос и накачать колеса. На поиски отправились Рэй и Сирена, а Аризона с Беккой остались поменять Юрику повязки и еще раз обработать раны перед выходом. Через 2 часа они уже ехали в сторону Сайки, первого крупного города на пути к тому месту, где сейчас находился Айзек. Велосипеды значительно увеличили их скорость. К тому же большую часть пути они двигались по вполне приличным дорогам, что также ускоряло движение. И уже через 7 часов они находились в пригороде Сайки. «Предлагаю немного поохотиться и восстановить запас осколков. У меня практически ничего не осталось», — произнесла Сирена, наблюдая, как вдалеке копошится морф. А поисковик в руках Аризоны начал истерично предупреждать об опасности. Девчонка быстро перевела его в беззвучный режим, и теперь лишь красное мигание говорило о близкой угрозе. «Только не углубляемся в город, и при появлении сильных тварей тут же отступаем», — дала добро Юрико, и они отправились на охоту. За пару часов им удалось набить достаточно осколков и даже 6 полноценных белых ядер, которые были разделены поровну между всеми членами их небольшого отряда. А 6-е ядро отправилось в поисковик. Их успехи были замечены морфами, и появилось сразу 5 эволюционировавших тварей. Слава богу, что это были еще совсем слабые особи, только-только прошедшие первую ступень эволюции. И Рэй смогла справиться с ними в одиночку. Юрико все еще была довольно слаба, чтобы сильно напрягаться, а для полноценного боя требовалось много сил. А вот теперь пора уходить. После убийства этих морфов заявится кто-то посильнее, сказала Сирена. Она единственная, кто постоянно совершала вылазки в пустоши. Можно сказать, что постоянный член команды охотников. И она прекрасно знала все повадки морфов. «Можете не бояться, твари сильнее точно не скоро появятся», – раздался голос за их спинами. Девушки тут же резко развернулись и приготовились к бою, но нападать на них никто не собирался. Там стояла всего одна девушка в защитном костюме элитного отряда пятого убежища. Цифра 5 на ее груди явственно говорила об этом. «Риета, ты что ли?» – спросила вышедшая вперед Юрико, которая знала эту девушку. Приходилось им вместе коротать время, пока главы их убежищ заседали на очередном ежегодном собрании. «Банши, ты смогла выжить? Была на задании? А мы не могли поверить, что тебя не было в убежище, когда его уничтожали. Что произошло с убежищем Стоун?» Отодвинув Юрико в сторону, вперед вышла Рэй. «И боевая малышка Рэй Стоун. Очень интересно», — сказала Риято, после чего поднесла к губам передатчик и заговорила. «Тварюшка сбежала куда-то в канализацию. Рисковать и лезть за ней я не стану. Зато я встретила очень интересных гостей, и сейчас отправляюсь вместе с ними на точку сбора. Саманта, ты мне будешь там нужна». Выслушав ответ, девушка кивнула и позвала Юрико и ее группу следовать за ней, пообещав предоставить всю необходимую помощь и накормить. По дороге Риета успела рассказать, что всего пару дней назад убежище Стоун было официально объявлено уничтоженным. Информация поступила от Триады, но никаких подробностей в ней не было, поэтому никто еще толком ничего не знает. Кто-то утверждает, что это поработала орда морфов, которую совсем недавно видели в тех местах. Кто-то говорит, что это было нападение диких. А некоторые и вовсе считают, что Триада решила убрать начавшее слишком стремительно набирать силу убежище. Руководство пятого склонялось именно к последней версии. Они, как постоянная оппозиция Триады, просто не могли поступить по-другому. А самое главное, что пятые находились в состоянии войны с дикими. И это стало главной причиной, по которой Юрико приняла приглашение Риято, а не попыталась прикончить ее на месте. «В этот же день была объявлена награда за твою голову. 5 красных ядер», – сказала Риято Юрико. «Заказ был размещен у диких, и Таня приняла его, согласившись выступить в качестве посредника. А одно только это гарантирует, что награда будет обязательно выплачена». «И многие горячие головы действительно попытаются напасть на тебя. Вам повезло, что здесь оказался именно наш отряд. Про везение пока рано говорить, новости, рассказанные тобой, довольно паршивые», сказала Сирена, выразив их общее мнение. «Ну уж простите, какие есть, лучше вы их узнаете от меня, чем от того, кто решит на вас напасть». «Пускай только попробуют, рога быстро пообломаем», продолжила Сирена. А вот все остальные молчали, прекрасно понимая, что их отряд сейчас не в лучшей форме. Риета была права, им повезло. Будь это элитный отряд из какого-нибудь другого убежища, то они обязательно попытались бы напасть. Все же цена за голову Юрико была очень высокой. Главой ударного отряда пятого убежища была Саманта Трейхо, женщина, входившая в совет убежища. Она сразу же предложила Юрико и остальным отправиться вместе с ними в убежище и уже на месте определиться, что они будут делать дальше. После рассказа, что в деле, скорее всего, замешана Ванесса Райдер, Саманта тут же загорелась и начала настаивать, чтобы они отправились вместе с ними. Рассказывать о своей истинной цели, для чего они зашли в город и куда направляются, Юрико, естественно, не стала. Как и все остальные, даже Аризона, не проронили ни слова. Юрико записала ее в свой отряд, назвав ищейкой. Для Саманты такого было вполне достаточно. «Может статься так, что Райдер также является нашей целью. Похожую женщину видели несколько наших групп в других городах. Она вместе с еще одной неизвестной личностью стремительно продвигается по пустошам, выбивая из строя морфов, которых мы оставляли для развития. Уже уничтожено больше 30 подобных особей. Услышав эти слова, все члены отряда напряглись. Неизвестной личностью, скорее всего, был Айзек, да и по описанию способностей этой неизвестной личности он подходил просто идеально. В последний раз их видели в городе Акрампи, как раз в ту сторону и лежал путь отряда. Айзек и сейчас находился где-то там. Пятое убежище располагалось немного в стороне, но Юрико в любом случае собиралась принять приглашение Саманты. Заручиться поддержкой столь сильного убежища будет не лишним. К тому же против Ванессы Райдер нужно гораздо больше бойцов. Эта стерва очень сильна, и если сумела запудрить мозги Айзеку, настроив его против них, то шансов вернуть его практически никаких нет. Отряд Саманты прибыл в Сайки, чтобы расследовать убийство целого отряда поисковиков, а побывав на месте их смерти, никто уже не сомневался, что это убийство. Удалось найти одно тело с перерезанным горлом, и сделало это очень опасный человек с сильной способностью. Ванесса Райдер подходила просто идеально. Вот и получалось, что вполне могло сложиться так, что у отряда Юрико и пятого убежища общая цель – найти и прикончить Ванессу Райдер. Отряд Саманты еще какое-то время провел в городе, собирая улики, а затем они двинулись в убежище. Места в транспорте было немного, но всем удалось поместиться. По темноте они уже въезжали в пятое по численности и второе по силе убежище восточного побережья – убежище Трейхо.